Галеты на базах делали из водорослей. Хлорелла обеспечивала едой уже четвертое поколение колонистов. У ровесников Софии и Бориса рождались дети, однако они сами пока о таком не задумывались. Напомнив себе сберечь паёк жены, он жадно жевал зеленоватые галеты. Мясо тоже было искусственным, выращенным в лабораториях базы. Припав к фляге с водой, Борис проверил анализатор. Браслет мирно горел зелеными огоньками. При температуре в 25 градусов влажность здесь была почти стопроцентной. Он не сомневался, что парни и девчонки устроили себе курорт. «Я тоже не побежал бы докладывать начальству о таком местечке», — ухмыльнулся Борис, «но все тайное рано или поздно становится явным». Попытавшись встать, он обнаружил, что почти касается головой каменного свода. Закуток был тесным, но неожиданно уютным. Однако хватит прохлаждаться, он забросил рюкзак на спину. Надо отыскать Софию. Борис был уверен, что разведчики, обжившие подземелье, позаботились о жене. Можно было бы съесть ее долю. Наверняка у здешних ребят найдется не только хлорелла, но кое-что поинтереснее. Среди скал что-то блеснуло. Борис насторожился, но успокоил себя. Это фонарик, пришел кто-то из разведчиков. Шагнув вперед, он позвал: «Сабуров, Содружество». «Я знаю», — голос был незнаком Борису. «Здравствуй», — ростом он был вровень разведчику. «Ему за 50», — понял Борис. «Кто он такой?» В разведке почти нет колонистов старше 40, обзаведясь семьей, люди предпочитали менее опасные занятия. Его светлые волосы подернула седина, и неизвестный неожиданно носил бороду. «Словно это я», — Борис отступил к стене, только постаревший. «Это невозможно, потому что он пропал четверть века назад». Он коротко улыбнулся. «Сабуров, Содружество». «Михаил Сабуров». «Добро пожаловать, сын». Здесь янтарных огней оказалось больше. По уступам вырубленного в скале пространства расставили лампады из неизвестного Борису прозрачно-белого камня. Вещицы украсили тонкой резьбой, а стены расписали охрой и лазурью. Арку входа закрывало тканое полотно, вышитое такими же цветами. Огоньки переливались в воздухе, Борис вытер лицо рукавом еще мокрой рубашки. «Рядом водопад», — пробормотал он, — «здесь везде». Отец согласился, влажно. Он неловко коснулся плеча Бориса. «В последний раз я видел тебя, когда ты был младенцем, но я знаю, что мои родители», — его лицо помрачнело, — «умерли. Я иногда выхожу», — отец повел рукой над головой, — «на поверхность». «Я навещал ваше кладбище». Борису показалось, что отец запнулся. «Видел их могилу и могилу твоей матери». Отец забрал с уступа лампаду. «Садись, милый, нам надо поговорить». Борис откровенно не знал, как начать. «Надо спросить, где София?» Пронеслось у него в голове. «Почему он здесь? Почему он в такой одежде?» Отец носил тканый плащ, выкрашенный охрой. У Бориса запершило в горле, и разведчик откашлялся. Что это за минерал? Он и сам не знал, отчего заинтересовался камнями. Я такого никогда не видел. Отец покачал головой. Веририй не радиоактивен. На поверхности он не встречается, но под землей его много. Это неиссякаемый источник энергии. Борис открыл рот. Он дает тепло тысячелетиями. Отец улыбнулся. Спирали, которые вы видели, отмечают его месторождение. Вокруг залегла большая жила, поэтому здесь даже жарко, Борис недоуменно спросил. Но кто высекал эти спирали? Он обругал себя за интерес к мелочам. Надо спросить о самом главном, велел себе разведчик. Где София? Борис так и сделал, и отец явственно замялся. Мы скоро ее увидим. Ты все поймешь, Сабуров помолчал. Я надеюсь, что поймешь. Тебе многое предстоит узнать. Скажи мне, отец зорко посмотрел на Бориса. Вы напарники по патрулю? Разведчик растерянно ответил. Мы выросли вместе, она тоже сирота. Ее родители погибли в геологической партии, когда она была младенцем. Мы напарники, но мы и поженились 3 года назад. Янтарный свет стал ярче, и огоньки в лампадах затрепетали. Отец приложил ладонь к скалам, и Борису послышался далекий, знакомый голос. «Это поет твоя жена», — тихо сказал отец, — «Селла Лотаор». Ее народ высек эти спирали. Она Атиюра, Борис. Марсианка. Ароматная кашица в резной миске пахла чем-то сладким. Отец велел, Оставь свою хлорелу в покое. Борис все еще пытался вытащить из рюкзака сухой паек. На низком каменном столике теснились плошки и сосуды. Отец подал ему ложку, неожиданным образом оказавшуюся металлической. «Света от Верири хватает, чтобы содержать подземные плантации», — объяснил Сабуров. «Это вроде нашей пшеницы». Делянка пшеницы росла в оранжерее базы, однако Борис никогда не пробовал хлеба. Детей приводили в оранжерею на экскурсии. Он знал только галеты из хлорелы и искусственное мясо. Борис слышал от биологов, что земные растения приживаются в рыжей марсианской почве, однако на базе не собирались, по выражению начальства, разбазаривать воду зря. Лаборатории Содружества производили достаточно синтетической еды, а детям выдавали искусственные витамины. На Новый год и День высадки, местный марсианский праздник, колонисты получали кое-какие земные продукты. Борис знал вкус яблок и шоколада. Темная паста в маленькой плошке рядом с ним на вкус напоминала именно шоколад. Отец заметил. За несколько тысячелетий Атиюра возродили свою цивилизацию под землей. Здесь все написано, он достал из ниши в скале что-то вроде книги, вернее, напечатано. Борис листал тканые страницы. Неизвестные ему знаки вились по строчкам. Картинки были на удивление яркими. В небесной лазури плыли четырехкрылые птицы, а в долинах били фонтаны воды. Кружевные города теснились на уступах скал. По выложенным плитами дорогам двигались запряженные мощными животными многоэтажные экипажи. Кузнецы били молотами по листам металла, а в печи играли янтарем огоньки. Величественные корабли разворачивали паруса. Острова в океане соединяли легкие разводные мосты. Изумрудная зелень лугов обрамляла разливающиеся на равнинах реки. Он поднял глаза. «Почему?» — Борис поискал слово. «Теперь все так». Что случилось, он вспомнил безжизненную пустыню на поверхности. Куда все делось? Отец тяжело вздохнул. «Атиюра ничего не помнит, милый. От времени видений остались только легенды. Скорее всего, произошла природная катастрофа, а потом начались войны. Население истребляло друг друга, а остатки его спрятались под землю, и с тех пор Сабуров повел рукой, они застыли в развитии. Не мудрено, отец повертел ложку, вокруг не так много ресурсов. Однако они сохранили книгопечатание, кузнечное ремесло, он показал на металлические украшения каменного переплета, ткацкие станки. Они унесли с собой растения и увели кое-каких животных. Они знают горы, как свои пять пальцев. Здесь встречается и серебро, и железная руда, и целебные источники. Они знали о нашем прибытии и находили наши автоматы. Атиюра похожа на нас, милый. Ты сам теперь понял, что их не отличить от землян, Сабуров смутился. Борис нахмурился. Но как София, он поправил себя, то есть Силла попала на базу. Она была младенцем и не могла сама выйти из пещер. Отец отвел глаза. Атиюра избегают появляться наверху, неохотно сказал Сабуров. Они боятся бурь. Считается, что человек, попавший в бурю, забывает прошлое и у него случается пыльное затмение. Но иногда они выносят маленьких детей в укромные места, чтобы те увидели солнце. Борис отхлебнул из каменного стакана. Вода приятно холодила рот и пощипывала губы пузырьками. «Если ее родители погибли в буре», — недоуменно сказал разведчик, — «то как выжила она сама и кто ее нашел?» Сабуров тяжело вздохнул. «Ее родители действительно погибли. Их убили я и твоя мать, Борис». Рыжая марсианская пыль секла поцарапанный визор ММР-1, малой машины разведки первого поколения. Маргарита Сабурова уверенно вела вездеход по каменистой пустыне очередной расселины. «Здесь ничего нет, Михаил», скептически сказала женщина. «Так называемые спирали – плод воображения твоих приятелей». Сабуров внимательно следил за окрестностями. Мигал коммуникатор на коленях, красная точка ММР неумолимо ползла по карте. В левом верхнем углу виднелась переливающаяся зеленым спираль. «Ребята точно видели рисунок», – крикнул Сабуров. «Он может оказаться скальной аномалией, поэтому лучше все проверить». Жена пожала плечами. «Я не геолог, а метеоролог. Вернее, я сейчас твой шофер без права голоса», — Сабуров расхохотался. «Но не стоит искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Михаил привык к колкостям жены и отца. Остальные колонисты тоже подшучивали над его уверенностью в том, что рано или поздно они натолкнутся на марсиан. Сабуров признавал, что безжизненная планета не располагает к оптимизму. На Марсе пока не нашли даже беспозвоночных животных или насекомых. Да что там, он вглядывался в серые скалы, здесь нет даже лишайников или мхов. Хотя мы пока не забирались в пещеры, а там может найтись и примитивная жизнь, и не только примитивная. Приборы геологов обнаружили глубокие пустоты в горах лабиринта ночи. Пока колонисты регенерировали воду. Лед в полярных шапках оставался таким же недосягаемым, как и во времена, когда человечество только мечтало о полетах на Марс. Сабуров считал, что под землей может найтись и вода. Это подходящие условия для жизни. Он вгляделся в бледно-голубое небо. Надо же, какой сегодня хороший день, словно на земле. Вездеход неожиданно вильнул, и Маргарита заорала: «Стреляй! Там что-то движется! Стреляй!» Они не носили кислородных масок. Атмосфера на Марсе была, как говорил отец Сабурова, относительно пригодной для дыхания. Михаил, не задумываясь, выхватил стандартный пистолет разведчиков. Патрули носили оружие больше по привычке, потому что стрелять на Марсе было совершенно не в кого. На экваторе не стоило и ждать парней, и девчонок с других баз. «Мы слишком далеко друг от друга», — жена остановила вездеход. «Нельзя рисковать, вдруг перед нами неизвестная форма жизни». Среди острых скал мелькнуло что-то светлое, и Сабурову послышался голос. «Мне все чудится из-за волнения». Вспышка пистолета Маргариты пронеслась мимо него. «Здесь нет разумных существ, кроме нас». Скалы взорвались багровым огнем, и под ноги посыпались осколки камней. В наступившей тишине отчаянно заплакал младенец. Отец подвинул Борису каменную фляжку. «Настой пещерных трав», — он помолчал. «Когда мы с твоей матерью поднялись в скалы, родители силы уже были мертвы. В то время разведчики стреляли без промаха, потому что нас хорошо готовили». Борис мимолетно вспомнил, что у них с Софией не было оружия. Патрули давно прекратили выходить в рейды с пистолетами. «Ты будешь нас винить», — тихо сказал старший Сабуров, — «и правильно сделаешь. Мы были несовершенными людьми, Борис. Мы едва высадились на планете со всем багажом, накопленным человечеством. Кое-что из нашего опыта, — он поискал слово, — не стоило тащить за собой. Пей», — Сабуров коснулся руки сына, — «настой безопасен, он вроде нашего вина». Темная жидкость оказалось неожиданно приятный на вкус, и Борис облизал губы. «Но почему?» — его голос дрогнул. «Почему ты здесь, папа?» Борис привык считать своего отца героем. Дед и бабушка много рассказывали ему о погибших родителях. «Почему ты не мог остаться на базе?» — требовательно спросил Сабуров. «И что случилось с мамой?» Отец смотрел мимо него. «Ты никого не убивал», — утвердительно ответил Сабуров-старший. «И ты не знаешь, что это такое. Мы с твоей матерью договорились уйти в изгнание. Жить с грузом вины, он сгорбился, было невозможно. Для остальных мы придумали историю о попавших под обвал геологах с другой базы. Тогда колонисты не видели дальше собственного носа, и никто не заинтересовался выжившей сиротой. Никто, его сильная рука сжалась в кулак, кроме твоего деда. Ему было не навешать лапши на уши», Сабуров-старший горько усмехнулся. Его поколение воевало на Луне и собиралось воевать на Марсе, но их ждало разочарование, потому что на планете не с кем было сражаться. Отец вытряхнул в чашку последние капли из фляги. «Сначала твой дед хотел отправить малышку в лабораторию как подопытное существо, однако мы уговорили его подождать. Он поставил нам ультиматум. Через месяц он планировал большую экспедицию в лабиринт ночи, намереваясь найти племя Софии и уничтожить его. Помогла твоя бабушка», — отец потер лицо руками, она тогда возглавляла госпиталь. Она уверила деда, что София ничем не отличается от землян. Борис возмутился. «Но так и есть. Почему дед считал, что марсиане, разведчик поправил себя, то есть Атиюра, могут быть опасны?» Отец невесело ответил. «Ты судишь по меркам твоего поколения, совершенных людей», — Борис что-то пробормотал. «А твой дед стрелял на лунной войне, и у него не дрогнула бы рука сжечь всех Атиюра на Марсе, то есть на Монтамаре. Их немного», — добавил отец, — «тысяч 10, но это больше, чем землян даже сейчас. Мы с твоей матерью договорились бежать в лабиринт ночи, забрав тебя и Софию. Мы назвали ее так в честь твоей второй бабушки, погибшей на Луне. Лунная война случилась до широкого применения квантовой энергии. Земные государства, осваивавшие спутник, пытались поделить зоны разработки полезных ископаемых на спутнике. Борис смотрел в потухшие глаза отца. «Почему ты ушел один? Что случилось тем вечером, когда мама поднялась на поверхность?» Сабуров-старший дернул щекой. «Твой дед отправился вслед за ней. Я не знаю, что произошло, однако он вернулся вниз с окровавленными руками. Он объяснил, что поранился при спуске, однако я ему не поверил. Я хотел пойти наверх, однако он встал у меня на пути с оружием». Сабуров закрыл глаза. «Твоя бабушка была на дежурстве. Я оттолкнул его, он выстрелил в меня. Я добрался наверх раненым и застал твою мать при смерти. Мой отец пытал ее, выспрашивая, где мы встретили семью силы. Твоя мать молчала, и тогда он разбил ей голову камнями. Начиналась пыльная буря, отец заплакал, и твоя мать умерла на моих руках. У меня случилось затмение, если говорить языком Атиюра. Я потерял сознание и очнулся уже здесь, он поднялся. Атиюра спасли меня, хотя они боятся штормов, и я убил их соплеменников». Отец стоял спиной к Борису, переставляя лампады на скальных выступах. «София была в безопасности», — глухо сказал он. «Мой отец понимал, что младенец ничего не помнит и не знает. То есть она знала, за тканой завесой что-то зашуршало. Потому что Атиюра все помнят с рождения, а если забывают, то им дают отвар растения, посаженного их отцом, и слезы их матери». Сабуров-старший повернулся. «За 25 лет я выучил их язык, узнал их обычаи, прочел их книги и рассказал им о Земле и Луне. У силы здесь осталась тетя. Твоя жена вернется к своему племени, а ты?» Ткань решительно отдернули. На ее коротко стриженные темные волосы водрузили что-то вроде диадемы. Серебристый металл переливался зелеными огоньками. Борис часто говорил жене, что ее глаза напоминают лесной мох. «Который я видел только на снимках», — понял он. Но сейчас ее взгляд совсем изумрудный. Шагнув вперед, Селла гневно сказала. «Его жена вернется с ним к другому своему племени», — Борис открыл рот. «Надей, Ааринга». Сабуров отчего-то понял, о чем говорит жена. Он еще успел бросить через плечо. «Мы скоро приедем, папа. Я на тебя не в обиде, но сейчас надо объявить общее совещание баз и надо решить». Сейчас Сабурову надо было решить только одно. «Ааринга», он спрятал лицо в ладонях жены. «Я выучил первое твое слово», Борис всхлипнул. «Но если ты не хочешь, то ты не должна». Селла покачала его. «Только Ааринга», Сабуров понял, что она улыбается. «У нас юноша плачет, когда объясняется в любви девушке, а женщина плачет, когда у нее появляется дитя. Эти слезы собирают и хранят в вечном льде, на случай, если Атиюра потом забудет, кто он такой. Я все вспомнила, Ааринга, а остального я никогда не забывала», Селла обняла его, «и не забуду». «Надей», — повторила она, — «буря закончилась, и нас ждут на базе». Сабуров все же остановился рядом с провалом, над которым виднелась спираль. «Отец говорил, что мне надо посадить какое-то растение», — озабоченно сказал он, — «для нашего будущего малыша». Он вспомнил слова отца о совершенных людях. «Мы еще не такие», — Борис не отпускал ладонь силы, — «но, может быть, наши дети станут ими». «Наши дети», — он ловил удары ее сердца. «Уже не земляне, и не первые, уже не Атиюра», — Селла пообещала. «Посадишь. Я тебе все расскажу и покажу. Моя тетя глава племени и моя семья устроят большой праздник». Над каньоном простиралось прозрачное вечернее небо. Красный диск солнца закатывался за острые зубцы скал. Датчики ММР безмятежно светились, и машину засыпал рыжий песок. Держась за руки, марсиане пошли откапывать свой вездеход. «Прощай, Винсент». Над полем спелой пшеницы метались вороны. Горизонт набух лиловыми тучами, ветер трепал колосья. Мазки желтой краски легко ложились на холст. «У меня неплохо получается», — озабоченно сказал Винсент. «Как ты считаешь?» Ирина заглянула через его плечо. «Очень достойно», — похвалила женщина. «Ты отлично справляешься, милый». Законы обращения с андроидами предписывали мягкий ровный тон. Ирина наизусть помнила третий параграф инструкции наставников. Человечество благодарно андроидам за их высокую миссию. Они никогда не будут равны людям, однако мы обязаны относиться к ним с заботой и уважением. Винсент прищурился. «Я бы хотел закончить этюд», — попросил андроид, — «или сейчас прольется дождь». Ирина отозвалась. «По расписанию положены осадки в течение 40 минут». «Собирайся, милый», — наставник улыбнулась, — «мы хорошо поработали. Скоро мы отправляемся в миссию, и надо отточить последние детали». Сложив мольберт, Винсент послушно двинулся за ней. Вихрь кружил рыжую пыль проселочной дороги. Белые стены Института истории плыли в косом мареве дождя. Они добежали до прозрачного вестибюля, уворачиваясь от крупных капель. В светлом пространстве Ирина отряхнула его синюю рабочую куртку. Винсент удерживал мольберт и ящик с красками. Ирина коснулась мочки его уха, и глаза андроида осветила быстрая вспышка. Инженеры проделали очень тщательную работу. Винсента создавали 2 года. Творцы, как их называли наставники, изучали фотографии и портреты, древние документы и свидетельства современников. У Винсента не было мочки левого уха, а впалые щеки андроида покрывала рыжая неухоженная борода. Руки пестрели застарелыми пятнами краски. Ирина размеренно сказала. 15 июля. Наставник Ирина, подопечный Винсент. Работа окончена. Начало работы 16 июля, 8:00. Вспышка потухла, и Винсент направился к дверям технического блока. В институте пользовались старинными словами. Содружество давно перешло на новое летоисчисление, и время теперь отсчитывали по-другому. Однако наставники предпочитали для подопечных метод полного погружения. Иначе нельзя. По дороге на верхний этаж Ирина налила кофе из автоматической станции. Пусть они проводят в прошлом только несколько дней, но все должно быть правдиво. В круглом зале под куполом собралось несколько ее коллег. На экранах высветили сегодняшних подопечных. Ирина скрыла улыбку. Винсент полюбил созданную творцами древнюю шапку и почти не снимал ее. Трубка андроида тоже была достоверной. При необходимости наставники учили подопечных курить и употреблять алкоголь. Во внешнем мире почему-то считали, что самая сложная часть работы наставников – языки. «Ничто не может быть проще», – фыркнула Ирина, занимая свое место. «Любой язык можно выучить за час. Сложнее было, как говорили наставники, сделать из андроида человека». Ирина работала с Винсентом 3-й год. Копия не должна была вызывать ни малейших сомнений, хотя обмен обычно происходил, когда оригинал находился при смерти. Только иногда великих приходилось изымать при осложненных, как это называли в институте, обстоятельствах. Ирина не ожидала особых преград в нынешнем задании. Винсента не казнили и не держали в тюрьме, что всегда затрудняло миссию наставников. Предыдущая подопечная Ирины осталась в Средневековье. Что было рискованной миссией, вздохнула наставник, и оригинал пока находится в изоляции. Наставники использовали старомодное слово для описания знакомства оригиналов с новой жизнью, в которой им предстояло существовать. Изоляция длилась не меньше 5 лет, но Жанна, судя по последнему разговору с Ириной, рвалась в бой. Ничего другого наставник и не ожидала. «Вы?» Жанна поправила себя. «Мы не воюем. Значит, я стану командиром в космофлоте. Только мне надо учиться», – озабоченно добавила девушка. «Хотя здешние наставники меня хвалят», – Ирина ласково отозвалась. «Разумеется. У вас все впереди, и вы теперь часть нового человечества». Наставник не завидовала коллегам, работающим с оригиналами. Программа обмена началась всего 10 лет назад. Из 18 оригиналов, доставленных в новые века, 15 успешно продолжили свою деятельность. Трое покончили с собой, несмотря на усилия наставников и врачей. Ирина считала, что работа коллег, отвечающих за изоляцию, гораздо сложнее. От наставников, занимающихся прошлым, требовалось только отправиться туда, совершить обмен и благополучно выбраться с оригиналом в новое время. У 2 миссий ничего не вышло. Один коллега, судя по всему, завершил расстрелом, как и великий, за которым он отправлялся, а второй, видимо, погиб, не успев добраться до убитого на войне оригинала. 10 лет назад, отобранная для участия в программе, Ирина услышала сухой голос главы совета наставников. «Мы не можем спасти всех», — он потрещал костяшками пальцев. «В предварительных списках значились тысячи человек, но мы сократили их вдвое. Это несколько веков, и впереди много работы. Каждый обмен требовал невероятного напряжения энергетических ресурсов нового мира. За год в прошлое могли отправиться всего две экспедиции. На сегодняшней встрече Совет принимал окончательное решение о ближайших миссиях. Но сначала наши успехи, Ирину обняло покойное кресло. Мы всегда начинаем с побед». Центральные экраны загорелись, и по залу пронесся восхищенный шепоток. Недавно законченный большой амфитеатр Марса вмещал 100 тысяч человек. Концерт записали на прошлой неделе. В лиловом вечернем небе терраформированной планеты переливались спутники, а над прозрачным камнем амфитеатра парили ярко освещенные крылатые лодки. Музыку часто исполняли машины, но на фестивалях предпочитали живую игру. Ирина благоговейно ахнула. Оркестр располагался в подобии медовой соты, выстроенном из марсианского золота. Дирижеры обычно пользовались пультом, но Ирина не сомневалась, что он возьмет древнюю палочку. Музыка объяла все вокруг, и женщина закрыла глаза. Потому что он Моцарт, ей показалось, что и земной зал запел. Он один такой на свете. Второй экран заиграл нездешней радугой цветов. Ателье Джексона размещалось в огромной орбитальной станции. В древнем мире рисовали на холсте, однако сейчас художники пользовались новыми субстанциями. Двигающиеся фракталы наполняли пространство экрана, но перемещение частиц было хаотичным только на первый взгляд. Джексон разговаривал со всем содружеством. «Я один из великих», — серьезно сказал художник, — «и я благодарен человечеству за мое спасение. Вы все видели мои работы в поясе астероидов. Джексон занимался и космической, как он говорил, скульптурой. А сейчас я готовлю поэму гармонии и цвета». Художники теперь использовали пигменты с Марса и Венеры, пока не терраформированной, однако раскрывшей свои недра для человечества. Ирина ссылалась именно на успех Джексона, отстаивая важность обмена для Винсента. Она соглашалась с тем, что средневековые обмены были чрезвычайно рискованными. «С Жанной нам повезло», — заметила наставник. «Она визионер и опередила свое время. Однако Винсент жил в относительно цивилизованном веке, с которым мы совершали обмены. Он один из величайших художников древнего мира. Подумайте о космосе, который он напишет». Глава совета наставников сложил пальцы. «С одной стороны, ты права», — он потрещал костяшками. «Но с другой, как ты знаешь, мы предпочитаем не совершать обменов в случае самоубийства». Глава совета со значением помолчал. Ирина понимала, о чем идет речь. Марина, Алан и Сергей были, как они выражались, неудачами. «Однако Владимир и Сильвия отлично себя чувствуют», — горячо сказала Ирина. «Они теперь звездная пара, а Эторе — один из ведущих физиков Содружества». «Винсент станет нашим триумфом, наставник». Ей пришлось долго убеждать совет в своей правоте. Но теперь все почти готово, лица великих переместились на центральные экраны. Осталось отправиться в прошлое и вернуться оттуда. Миссия Ирины шла первой, а на втором экране красовался юного вида андроид с усиками и военной стрижкой. П-портретное сходство было безукоризненным, но Ирина не вдавалась в подробности второй миссии. Разобраться бы со своей, ее пальцы запорхали над рабочим пространством. Дата обмена, время обмена, место обмена, обстоятельства обмена. Ровные строки парили в пространстве зала, и кто-то из коллег поинтересовался. «Винсент знаком с револьвером работы Лефаше?» Ирина уверила собравшихся. «Разумеется. Оружие воссоздано по музейным образцам. Он знает, куда надо стрелять, и мы тренировались на моделях. Пистолет настоящего Винсента мы оставим на поле. Все продумано, коллеги». Ирина много раз репетировала с андроидом ночь его смерти. Винсент выучил наизусть все движения и слова великого. Она не беспокоилась за врачебную экспертизу, потому что андроид ни единой чертой не отличался от человека. Модели, разумеется, точно так же чувствовали боль и могли умереть. В обычных обстоятельствах творцы не наделяли андроидов такой способностью, однако участники программы обмена были уникальными созданиями. «Однако их все равно можно выключить», — хмыкнула Ирина. Но пока мы не встречались с эксцессами со стороны андроидов, подобный исход был невозможен, потому что андроиды подчинялись программе, заложенной в них человеческим разумом. «С братом Великого я тоже не предвижу затруднений», — заключила наставник. «Через несколько дней Винсент будет окончательно готов к обмену, и мы закажем энергетический коридор». Обмены были трудоемкими для всех, кроме андроидов. После своей первой миссии Ирина восстанавливалась почти год, но наставник надеялась, что сейчас все пройдет более гладко. Врачи считали, что временные скачки старят людей, однако Ирина напомнила себе, что сейчас почти все в Содружестве доживают до 150 лет. Винсент, погибший в 37, ее ровесником, по новым меркам, был юношей. Тем более Михаил, Ирина прислушалась. Жаль, что Александра вычеркнули из программы, но с ним было бы слишком много хлопот. Наставники предпочитали быстрые смерти. Чады и домочадцы, как в старинной манере, выражался глава совета, только осложняли дело. Сначала они опасались, что великие не согласятся на обмен. Доклады закончились, и Ирина поднялась. «Но никто еще не отказывался», — усмехнулась наставник, хотя с некоторыми не оставалось времени интересоваться их мнением. «Однако я уверена, что настоящий Винсент тоже согласится. В его двойнике нет ничего человеческого, кроме внешности и внутренностей. Он робот, вроде кофейного автомата». Последний исправно зашипел, выбрасывая новую порцию в термическую кружку Ирины. Наставники намеренно окружали себя артефактами былых времен. Иногда обмен занимал несколько дней, и они не могли рисковать ненужным вниманием современников Великого. Ирина ловко носила пышные женские одежды, принятые во времена настоящего Винсента. Человечество давно перешло на удобные наряды, одинаковые для мужчин и женщин. Андроида тоже приучали к вещам того времени. Наряд для обмена был подобран тщательно, следуя историческим источникам. Сотканную в мастерских творцов ткань искусственно состарили. Двери технического отдела, отозвавшись на шифр, пропустили Ирину внутрь. В комнате Винсента, обставленной по картинам Великого, вдоль стен стояли готовые холсты. Устроившись на кровати, андроид перелистывал ветхий томик, доставленный из библиотеки Содружества. Винсент не расставался с письмами своего тезки. Ирина присела рядом. «Очень хорошо», — обрадовалась женщина. «Он тщательно подходит к делу. Он должен говорить с интонациями Великого и использовать его словарный запас». Наставник протянула андроиду кружку. «Я принесла тебе кофе. Выпей и пойдем на поле. У тебя есть время завершить этюд», — она кивнула на мольберт. «Совет пока обсуждает нашу миссию». Винсент поднял серые, немного запавшие глаза. «Спасибо», — андроид очень естественно закашлялся. «Можно, я кое-что прочту?» Ирина кивнула. «Вчера под дождем я написал большой пейзаж, вид с высоты на поля, которые простираются настолько широко, насколько можно охватить взглядом. На горизонте последняя линия голубых холмов, а также поезд, идущий вдоль их подножия и оставляющий за собой необъятный след». Винсент помолчал. «Я бы хотел увидеть эту картину, наставник». Ирина хмыкнула. «Холст был создан за год до твоей смерти». Винсент спокойно смотрел на нее, однако в том же самом месте. «Хорошо», — она поводила рукой у браслета. «Вот она». В комнате запахло влажной землей. Послышался далекий гудок поезда, застучали колеса. Повозка скрипела над разъезженной грязью дороги, а сизые стрижи метались над мокрой картофельной ботвой. Тяжелые тучи уходили за горизонт, и теплое солнце грело щеки Ирины. «Я напишу такую картину, наставник», — тихо сказал Винсент. «Скажите, сегодня прольется дождь». Ирина выключила трансляцию. Стены стали привычно белыми, и грязь исчезла из-под ног. «Сегодня по расписанию солнца», — она поднялась, — «пойдем, потому что не стоит выбиваться из графика». Андроид все вертел пожелтевший томик. Письма хранились в его памяти. Однако наставники всегда знакомили подопечных с артефактами, которые могли оказаться в руках великих. Винсент рисовал настоящими красками на подлинном холсте. Мастерские института обеспечивали подопечным все необходимое. Сунув книжку в карман синей куртки, Винсент собрал мольберт. Почему люди его не понимали, наставник? Они вышли к желтеющему колосьями полю. Почему над ним все смеялись? Андроид остановился у своего излюбленного камня, торчащего на краю дороги. Территория института была огромной. Здесь моделировали любую историческую эпоху и любое окружение. На Земле не осталось деревень и городов, где жили и погибали великие, однако это не было препятствием. Зная, что вокруг них всего лишь техническая, как говорили творцы, сфера, Ирина не могла не восхититься мастерством коллег. Мир действительно казался настоящим. После обмена великие адаптировались в похожем институте на другом краю Земли. Им показывали реальность много позже, когда они, по мнению наставников, были готовы покинуть изоляцию. Ирина развела руками. «Мы говорили об этом, Винсент. В древние времена люди еще не достигли высот гармонии и познания. Они были совершенными, такую формулировку предписывал кодекс работы с андроидами, но и совершенство надо оттачивать». Винсент пробормотал. «Именно, но почему я не могу рисовать так, как он? Мне все время кажется, что чего-то не хватает». Ирина ласково ответила. «Тебе не надо достигать его высот, милый. Ты только должен знать, как правильно держать кисть. Тебе осталось только погибнуть, Винсент. Никто не заставит тебя на смертном одре писать картины». Он коснулся холста кистью. Хрипло закричала ворона. «Мой брат приедет ко мне», — Винсент взглянул на Ирину. «Он закроет мне глаза и проводит в последний путь. Он будет плакать, наставник. Мы с ним были так близки, что он умрет через год после меня». Ирина похвалила его. «Ты очень хорошо все помнишь. Давай проверим последние шаги». Ей показалось, что руки андроида задрожали. «Держи револьвер и покажи, куда тебе надо целиться». «Сюда», — Винсент прижал дуло к сердцу. «Сюда, наставник». Ирину оглушил звук выстрела. Вороны, недовольно каркая, закружились над шелестящими колосьями пшеницы. Винсент с каким-то удивлением взглянул на кровоточащую рану. Андроид покачнулся, и Ирина быстро коснулась мочки его уха. Серые глаза Винсента потускнели, и она невозмутимо провела рукой над своим коммуникатором. «Институт, у нас проблемы». Ей не требовалось появляться в техническом отсеке. Творцы все сделали бы сами, однако глава совета, после рапорта Ирины, попросил ее поговорить с андроидом. «Надо выяснить, что случилось», — заметил он. «Единичная ли это поломка или системный сбой?» Ирина пожала плечами. «Техника — дело творцов. Не думаю, что Винсент скажет что-то разумное, потому что он непоправимо испорчен. Надо приводить в действие запасной экземпляр, на складе хранился десяток Винсентов, и начинать программу заново». Глава совета посмотрел на нее с уважением. «Ты никогда не отступаешься от своего». «Молодец». Наставник позволила себе улыбку. «У меня хорошие учителя». Настоящий Винсент тоже шел к своей мечте. Он оступился, но для того и существует наша программа. Здесь Ирина повела рукой. Он достигнет всего, чего он желал. Почти бывшему Винсенту не отключили функцию боли. Творцы записывали все, происходящее в палате. «Хорошо, что так вышло», — признался Ирине главный инженер. «У нас появилась возможность проследить за функциями системы. Мы не можем убивать андроидов, потому что кодекс это запрещает, но здесь он сам все решил». Ирина холодно отозвалась. «Надеюсь, что вы разберетесь в поломке. Андроиды ничего не решают сами, и они должны только повиноваться». На его бледных, заросших рыжей бородой щеках выступила испарина. Винсент тяжело дышал. «Тео», — пробормотал андроид, — «Тео, ты приехал». «Тео, милый, не сердись на меня». Он попытался взять руку Ирины. «Ла тристесе дарерато уджаурс, эта печаль длится вечно». Наставник наклонилась. «Что за печаль, Винсент? Почему ты так поступил?» Андроида поместили в его бывшую комнату, где вдоль стен стояли яркие холсты. Красное и охреное, зеленое и фиолетовое, сиена и берлинская лазурь переливались нездешней радугой. Винсент облизал пересохшие губы. «Печаль», — он едва слышно бормотал. «Печаль, что я никогда не стану таким, как он. Я никогда не буду настоящим Винсентом, наставник». Голова андроида свесилась на бок, и он впал в забытье. Браслет Ирины заиграл огоньками. «Думаю, он протянет еще час, не больше», — сказал творец. «Что делать с его холстами?» Ирина остановилась на пороге комнаты. «Уничтожьте», — распорядилась наставник, — «они больше не нужны. Холсты Винсента может писать только он сам. Сообщите мне о готовности нового подопечного». Двери неслышно закрылись, и Ирина покинула технический отсек. Сторож сестре моей. Темная вода даже на расстоянии дышала холодом. Перевалившись через бортик, Истомин заработал ластами. Ледяной колодец, казалось, уходил в пропасть, но в действительности скалистое дно лежало только в 40 метрах под облаченным в гидрокостюм Истомином. Линза осталась здесь с той поры, когда марсианский лед еще был жидкостью. Родившись на первой базе, Глеб с детства привык к произвольно меняющей температуру воде. Подросткам Истомин с друзьями излазили каменные своды вдоль и поперек. В колодце не могло остаться ничего опасного. Опасного и не было, Глеб размеренно дышал. На Марсе нет жизни, а если она и существовала, то здесь ползали примитивные создания. Геологи находили странные следы, о которых ожесточенно спорили на Земле и Марсе. Истомин видел отпечатки так называемых червей, однако считал их естественным влиянием ветров. Над Марсом никогда не проливались дожди, но вода в линзах по химическому составу напоминала земную. 100 лет назад, после удачной высадки на Марсе и строительства первой базы, воду в случайно обнаруженной в толще гранита линзе прогнали через все возможные анализы. Истомин не знал имени колониста, выпившего первый стакан марсианской воды, однако парень или девушка заслуживали уважения. Смельчак, наверное, тогда каждый день ждал смерти. Истомин включил налобный фонарик, но иногда вода – всего лишь вода. Линзы не иссякали, хотя геологам пока не удалось найти источники их питания. О колодцах было известно на удивление мало. Ученые понятия не имели, почему они произвольно меняют температуру, иногда сильно нагреваясь. Вулканы на Марсе давно потухли, но геологи считали, что в толще планеты еще что-то движется и смещается. Истомину показалось, что стены колодца поменяли расположение. Ерунда, я все здесь помню наизусть. Первый раз он нырнул с аквалангом подростком, но хорошо, что вода теплеет постепенно. Иначе, замешкавшись, можно обжечься. Температуру каждый день передавали в утренней сводке по базе. За 100 лет линза никогда еще не достигала кипения. Сегодня вода была близка к замерзанию. Плюс 3 градуса, Истомин двинулся к дальнему свету прожекторов. Интересно, что колодца никогда не становится льдом. По линзам защитили достаточно диссертаций, однако они до сих пор ставили геологов в тупик. Температуры колодцев не совпадали, изменяясь, по старинной пословице, как Бог на душу положит. Энтузиасты чертили замысловатые графики, но пока колонисты знали о линзах едва ли больше, чем 100 лет назад. В наушнике Истомина забормотал знакомый голос дежурного по базе. Сегодняшний земной транспорт ожидался на космодроме через час. «Напоминаю, что выдача почты начнется завтра», — наставительно сказал дежурный. «Приоритет имеют научные лаборатории. Частные письма и посылки поступят к адресатам в течение 2 рабочих дней». Истомин не ждал писем или посылок, а больше ничего интересного на первой базе сегодня не происходило. Белый свет прожекторов становился ярче, и он вынырнул из черноты провала. Сверившись с древними отцовскими часами, которые он упорно носил последние 20 лет, Глеб решил прогуляться на поверхность. В его детстве у линзы дежурили спасатели, но сейчас они появлялись рядом с провалом только когда к воде приводили детей. Малыши базы учились плавать в обыкновенном бассейне, но линза притягивала их гораздо больше. В колодец пускали только подростков. Мелюзга устраивалась на выложенной плиткой кромке, болтая ногами в воде. «Каждому хочется думать, что мы приручили Марс», — Истомин аккуратно уложил гидрокостюм на полку. «Но, честно говоря, мы только оставили несколько царапин на его поверхности». Раньше для прогулок требовался неуклюжий скафандр, но во времена родителей Истомина колонисты перешли на легкие костюмы. Теперь можно было хранить снаряжение дома. Коридоры базы пустовали, потому что рабочий день еще не закончился. Глеб сегодня отгуливал дополнительный выходной, полагавшийся разведчикам, а его парни и девчонки пребывали за 50 километров от базы, пытаясь проникнуть в недавно найденные геологами пещеры. Марс был источен подземными ходами, словно головка сыра дырками. отец Истомина настаивал, что в их глубине таятся источники, питающие линзы. Судя по сообщениям его группы, ребята пока не проникли дальше десятка метров, потому что пещеру загромождали скальные осколки. Что тоже интересно, Глеб остановился на пороге крохотного садика, значит, на Марсе случались землетрясения, пусть и очень давно. За 100 лет сейсмографы колонистов не зарегистрировали ни одного колебания поверхности. Истомин по-мальчишески топнул ногой о марсианскую почву, но в садике все осталось на своих местах. «Совсем дурак», — улыбнулся Глеб, — «от любого толчка здесь ничего не случится». Садики заложили первые колонисты. Красноватая марсианская почва приняла земные растения, отлично растущие под искусственным светом подземной базы. Садик Истомина не отличался разнообразием. Со времен его родителей здесь обитал только один постоялец. Первые колонисты, наткнувшись на единственный марсианский цветок, окрестили его пустынной розой, но Истомин считал, что неприятное создание больше напоминает внушительного паука. Красноватое растение раскидывало вокруг сухие колючие ветви. Биологи каждый год обещали скорое появление цветов, однако Истомин сомневался в таком исходе событий. Создание казалось ему безжизненным. «Но здесь тебе лучше, чем наверху», — сказал он растению, «потому что здесь нет песчаных бурь и перепадов температуры». Пустынные розы влачили существование и при ночных минус 80 градусах, однако сейчас температура на поверхности пока не упала ниже нуля. «Плюс 3», — вспомнил Истомин, — «отличное время для прогулки». Он понятия не имел, сколько лет его розе. Растение появилось в садике благодаря покойной матери Максима, доставившей его с поверхности. За 20 лет роза раскинула листья метра на 2, но Истомин видел и более внушительные растения. Никто не знал, как размножаются розы, однако на месте, откуда его мать забрала цветок, немедленно вырос новый. Теперь у скалистого каньона, вдающегося в марсианскую пустыню, появился скромный монумент. Навещая место, где 20 лет назад пропали его родители и сестра, Истомин напоминал себе, что песчаные бури опасны и сейчас. Пока ни один год колонизации Марса не обошелся без жертв. Ему все равно не нравились сухие побеги розы, подбирающиеся к постаменту памятника. «И ты мне не нравишься», — ему показалось, что роза в садике сдвинулась с места, — «нет, мне все чудится». Подъемник вознес Истомина к бетонному тамбуру, возведенному основателями первой базы. Ожидая привычного звонка и мигающей лампочки, Истомин обернулся. «Мой прадед стоял здесь», — пришло ему в голову, — «потом мой дед, потом отец. На Марсе рождается четвертое поколение детей, а мы почти ничего не знаем о планете», — заверещала сирена. Истомин помахал дежурным, скучающим за толстым стеклом. Пост держали больше по традиции. Гости с других баз не появлялись на первый пешком, а космодром и метеорологическую станцию обслуживали роботы. Стальная дверь отъехала в сторону. Истомин спустился по легкой лесенке на сухую марсианскую землю. Маленький солнечный диск висел в лиловом небе, вокруг простиралась сереющая равнина. На космодроме возвышался опаленный корпус грузовой ракеты. Роботы двигались под ярким светом прожекторов. Свернув с выложенной гранитными плитами дороги, ведущей на кладбище, Истомин пошел на север, к уступам темных скал. Глеб редко навещал гранитную стену с вплавленной в нее искореженной панелью марсохода родителей. Деталь нашли неподалеку, когда пыльная буря стихла, двинувшись к экватору. Больше от марсохода и его пассажиров ничего не осталось. Искать пропавших в пустынных вихрях было бесполезно. Марсианские ветра могли бушевать на равнинах месяцами, и в это время наверху не появлялись даже роботы. Истомин хорошо помнил тот день. Десятилетний Глеб оставался на первой базе, а его родители ехали проводить семинар геологов на базе второй, куда вела протаренная дорога. Это всего 100 километров. Истомин остановился перед обелиском. Все базы выстроены рядом с линзами, потому что так было удобнее. Интересно, он задумался, почему все линзы находятся в северном полушарии? Истомин, со свойственной ему педантичностью, не мог не поправить себя. Все известные нам линзы, — он покосился на пустынную розу, — потому что мы не решаемся отправиться в южное полушарие, где могут найтись похожие. Колонисты, жмущиеся к случайно обнаруженным источникам воды, казались Истомину совсем не хозяевами Марса. «Но и розы ему не хозяева», — хмыкнул разведчик. «Они словно колючки в земных пустынях». Истомин избегал касаться странных созданий. В последний раз он ходил к монументу месяца два назад. Глебу показалось, что с тех пор роза разрослась. Длинные плети цветка обвивали гранит постамента, и в камне появилась трещина. «Должно быть, раньше я ее не замечал», — решил разведчик. «Интересно, как роза обходится без воды». Свою розу Истомин не поливал. Цветку хватало влажного тумана, подающегося в садик по расписанию. В глубине здешней розы что-то сверкнуло, но Глеб не собирался присматриваться к растению. Но их точно стало больше, он посчитал. Раньше здесь росла одна, а теперь их почти с десяток. Истомин опустил на постамент валяющийся рядом кусок песчаника. На граните высекли имена родителей и сестры. Глеб избегал смотреть на снимки из его личного облака. Так еще больнее, он тяжело вздохнул. Отправься я тогда с ними на вторую базу, я бы тоже погиб. Утром они получили предупреждение о песчаной буре, однако отец посчитал его незначащим. «Даже если шторм придет», — сказал старший Истомин за завтраком, «мы пересидим его в гостях у твоих бабушки и дедушки», — он подмигнул сыну. «И привезем подарки», — мать налила ему искусственного сока, «если только наша маленькая обжора не съест их по дороге домой». Двухлетняя Аэлита весело забарабанила ложкой по столу. «Сейчас ей исполнилось бы 22», — Глеб коснулся имен погибших. «Оставь, потому что Марс не отдает своих жертв». На кладбище базы покоились урны с прахом. Колонисты по земному обычаю сжигали тела умерших в мощных печах. Некоторые семьи развеивали пепел над каменистой марсианской равниной. «Значит, в местном песке есть и частичка нас», Истомин двинулся обратно к уродливому бетонному кубу. «Получается, что мы стали марсианами, как хотели наши отцы и деды».